Закон компенсации. Закон компенсации – это особая вариация закона сева и жатвы и является иной формулировкой закона причины и следствия. Она имеет двойника в физике в виде закона, утверждающего, что на каждое действие есть противодействие. Он гласит, что вы получите компенсацию определенного рода за все, что делаете. Вы получите то, что вложили. Этот закон также утверждает, что другие люди будут помогать вам в осуществлении ваших целей, если почувствуют, что получат какую-либо компенсацию за свои усилия. Ничего не получая, никто не работает. У каждого есть личные мотивы. Это должно стать вашей отправной точкой при желании добиться сотрудничества. Спросите себя, что ты собираешься дать им для того, чтобы они помогли тебе.